Хоггис, держась за шею и прихрамывая, заковылял к корпусу светлых. Остальные отправились к бочкам с оружием. Посмотрев вслед рыжеволосому однокурснику, «Сам дойдет». Я подошла к Тариду, все еще потирающему грудь. Слишком уж болезненно он морщился. «Подними тунику», — попросила его. «Позволь взглянуть. Считай, медкорпус пришел к тебе сам». На всякий случай поддернула рукав собственной широкой тренировочной туники, продемонстрировав знак ордена лекарей. «Возможно, это не мое дело, но...» «Дело привычки. Я долго была единственной лекаркой на 4 дня пути». «Заслужил», — сказал мне Тарит, послушно показав красно-синий припухший кровоподтек чуть выше и правее солнечного сплетения. «Думал, эх...» — он вздохнул. «О чем только думал! Снял часть энергии защиты, чтобы ударить посильнее. Пара касаний, светлые потоки и...» «Жить будешь», — сообщила ему. Поморщилась, почувствовав тяжелый давящий взгляд между лопаток. Хотелось встряхнуться, скинуть наваждение. Милорду-преподавателю явно не нравилось увиденное. А ведь я всего лишь собиралась помочь, и меня не интересует смуглая с редкой темной порослью грудь полукровки Ингарха. «В бою ты был бы давно покойником», — сказала Тариду. «Кинжал угодил аккурат в сердце. А так, все в порядке, синяки скоро сойдут». «Время истекло!» — услышала недовольный голос Этара Хааса. «Разбились по парам и показали все, на что способны!» И я старалась как могла. Продемонстрировала то, что умела, и подсмотрела на тренировках брата. Но этого оказалось мало. Покойный магистр, преподававший боевое искусство моим однокурсникам, хорошо знал свое дело. Вскоре я поняла, что Саяри меня жалеет. Замедляла движение, давая возможность парировать ее удары и увернуться от кажущегося слишком громоздким в ее худеньких руках деревянного меча. То же самое заметил Этар Хаас. Разбил нашу пару, отправил меня к анемичной светловолосой Дорис. А к Саяре поставил одного из низкорослых парней. Я оглянулась, отметив, что подруга словно ожила, в ее движениях появилась резвость, и Бреску приходилось несладко. Со своей партнершей я оказалась наравне в умении владеть мечом. Зато мы вполне успешно повторили то, чему учил милорд-преподаватель на первом занятии. И я решила, что гроза, погрохотав, прошла мимо. Но я ошиблась. После того, как выстроились в шеренгу после занятий и гаркнули во все горло по-военному «Да здравствует король Теринг!», услышала голос преподавателя. «Все свободны, кроме Лайны Вайрис!» А ведь я надеялась, что мы с Дорис хорошо занимались. «Удачи!» — пожелала Саяри. «Встретимся завтра, я тебе выкройки принесу!» «Угу!» — вздохнула я растерянно. «Выкройки!» «Ах, да, выкройки. До завтра, Саяри. А удача?» «Удача мне понадобится». «Не понимаю, чего ты боишься?» — с удивлением произнесла девушка. «Бледная совсем и на себя не похожа». «Что такого страшного в дополнительном занятии у милорда Хааса?» «Я...» «Что он тебе сделает, глупая?» — улыбнулась подруга. «Ну, если только зацелует до смерти». «Саяри!» выдохнула протестующе, но девушка, махнув рукой, побежала к раздевалкам.